Глава 17. Свобода и долг. Лучи солнца, просвечивающие через несущиеся рваные облака, раскрашивали серо-зеленое поле в камуфляж, постоянно меняющий формы пятен. До пепелища отряду оставалось всего 200 метров. Стрельба, то усиливающаяся, то затихающая, остановилась. Очевидно, обе стороны увидели приближающуюся к ним группу экологов, и ни та, ни другая не открывала огонь, чтобы не раскрывать своих позиций, которые вполне могли быть увиденными группой Трофима. Если они передадут координаты противоположной стороне, то это даст преимущество противнику. Стрелять же в сотрудников янтаря не позволяла себе ни та, ни другая группировка. Яков и Сагитай специально на показ убрали автоматы за спины, подчеркивая отсутствие у них намерений принять ту или другую сторону. Уже с расстояния 100 метров стало понятно, что дела у долга плохи. Несколько погибших бойцов лежали в разных позах возле укрытий полуразрушенных исп. В их черно-красной броне виднелось по десятку пулевых попаданий, где-то остановленных броней, а где-то пробивших защиту. Очевидно, что долговцев встретили на подходе к пепелищу, а стреляли как с дистанции, пока это было возможно, так и из самой деревни. Группа остановилась. Начальный план пересидеть химеру под защитой той или иной группировки, в общем, сработал, но что делать теперь? Не могут же они цинично сесть у всех на виду в поле, развести костер и отдыхать, пока та или иная сторона не перебьет другую. Или могут? Ни долговцев, ни свободовцев, ни опытному взгляду Трофима и Берека видно не было. Однако бойцы, развернувшись к пепелищу спиной, окученным лицом, профессионально оценили позиции каждой из сторон. «По нашей половине и направо долг». У ближней печи два бойца, автоматы. Дальше за пригорком, рядом с березкой и шиповником один, еще один экзоскелет в избе. Трое убитых на подходе, еще двое в деревне. Если сюда пришло три квада, то еще трое по позициям не обнаружено. Ученые начали выглядывать из-за плеч бойцов, непроизвольно стараясь рассмотреть, где именно расположены бойцы. «Вы еще рукой им помашите», цыкнул Сагитай. «Не смотрите в ту сторону. За вами сейчас наблюдают. Куда посмотрите, туда и прилетит. Ясно?» Ученые кивнули. «Свобода. Двое убитых. Двое в укрытиях в деревне обнаружено. Еще два снайпера в окопе или могилках за травой. Снайперов не видно, но места слишком хорошие, да и сектор прострела с трупами совпадает. По выстрелам в деревне должно быть еще двое с автоматами, может быть больше. Что делать будем?» – спросил Трофим. «На базу нам надо, чиниться. Не тот костюмчик у тебя, док, чтобы по зоне гулять», – сказал Сагитай и указал на застывшее синее пятно, которое ранее вытекло из нагрудного кармана некробиолога. «У тебя даже ПДА нет, случись что, так и не найдем тебя. Тут переждать надо, иначе никак». «Долго ждать-то?» — спросил Берег. «Может, недолго. А может, и до темноты», — пожал плечами Сагитай. «Кто кого пересидит?» Берег попытался достать ПДА, Яков остановил его движение рукой. «Ты что, пулю в голову хочешь?» — спросил он. «Нет, а что?» — растерялся Берег. «Откуда они знают, что ты сейчас не координаты будешь скидывать? Грохнут не те, так эти. Даже не пытайся». Берег согласно кивнул и опустил руки. «Ведем себя прозрачно, ни на что не реагируем. Ждем», — сказал Яков. Группа села на землю в полукруг, только Трофим возился, никак не получалось сесть. Его комбинезон, уменьшившийся в размерах и остывший, панцирем сковывал движение и трещал, словно пластиковая бутылка, сминаемая умалишенным. В итоге ему пришлось наполовину лечь на один бок, наконец-то прекратив трещать. Определенно, в случае привала ему лучше сразу ложиться на землю, а касательно быстрых или бесшумных передвижений просто забыть. Пауза в боевых действиях затянулась на полчаса. Очевидно, группа ученых внесла некоторое отрезвляющее влияние на воюющие стороны, и каждая из сторон теперь соображала, как выйти из патового положения в сложившейся ситуации. Долг уже не мог отступить без потерь. Залегшие на кладбище снайперы пресекут их попытки, но они могли бы продвинуться внутрь деревни и, действуя от укрытия, выдавить за счет превосходящей огневой мощи и, наверное, лучшей брони свободовцев. Затем укрепиться и окопаться там, ожидая поддержки, либо, пользуясь укрытиями, броней и огневым подавлением, обойти снайперов по флангам и уничтожить противника. Свободовцы, очевидно, заняли пепелище раньше, поскольку обстреляли часть противников на подходе, и отступить сейчас означало бы отдать пепелище. Вероятно, причиной такого интереса к этому населенному пункту, кроме давней войны между группировками, было наличие проверенного схрона и положение деревеньки. Практически везде открытое пространство, за исключением небольшой высоты на северо-востоке в паре километров, откуда свободовцы, занявшие этот холм, могли наблюдать пепелище. Для группы Трофима оставался один вопрос. Куда делись все мертвецы, ранее населяющие это место? Неужели их всех выбила свобода, а три квада долго пришли с этой же целью, но место оказалось занятым противником? Но трупов зомбированных не было видно, да и выкуривать их, распределенных по пепелищу, было бы достаточно непростым делом. Наконец и Трофим начал кое-что видеть. Вообще более-менее сохранившиеся строения, а именно три частично сгоревшие избы, а за ними полуразваленные кирпичные печи, находились ближе к экологам и по правую руку от них. Дальше и левее от строений остались только разрушенные коробы исп с дрожащими внутри них жарками, кучи мусора, низкорослые кривые березки, густая трава, оградки и несколько ржавых и покореженных 200-литровых бочек. Также нельзя было забывать, что там прячутся другие аномалии, невидимые с этого расстояния. Первого бойца долго Трофим разглядел в избе. Пару бронированных ботинок огромного размера он заметил, как только они шевельнулись в том строении, где они пережидали ночь после выброса. Боец прополз вперед, выглядывая из укрытия, и отполз назад. Заборчики, возведенные ими, оставались на месте и служили неплохой помехой чужому взгляду. Еще двух долговцев он разглядел возле печки, слева от экзоскелета. Бойцы сидели плечом к плечу, прижавшись спинами к кирпичной кладке. Один из них смотрел в сторону и, едва заметно, жестами сигнализировал невидимому для экологов бойцу, согласовывая действия. Одного свободовца он заметил лежащим почти на открытом месте, между некой едва видимой тропинкой и оградкой, за которой росли березки. Камуфляж прекрасно скрывал его на местности, в то время как перед ним было свободное место для наблюдения и прострела. Еще один погибший свободовец лежал в нескольких метрах от печки, за которой прятались два бойца долга. Расстояние между замеченным свободовцем и замеченными Трофимом долговцами было порядка 50 метров. Вскоре в дальнем правом краю деревни, где по идее должен быть правый фланг черно-красных, началось движение. Два бойца в экзоскелетах тяжелым бегом проскочили через разрушенный оконный проем и залегли рядом с кучей мусора. Тут же в их сторону начал работать автомат. Боец в экзоскелете из трехстенной избы короткими очередями из пулемета открыл ответный огонь по обнаруженной им точке. В тот же момент бойцы, прикрываемые печью, синхронно обогнув ее с разных сторон, пригнувшись, ринулись на лежащего открытым свободовца. Тот открыл по ним огонь, не пытаясь уйти с места. Вдалеке со стороны кладбища зло и резко щелкнули СВД. Один из долговцев споткнулся, но тут же вскочил снова, и оба черно-красных опять же синхронно открыли огонь по свободовцу, очевидно попадая в него. Рядом с ними открылась еще одна точка. Лежащий невидимым для наблюдателей слева от атакующей пары долговцев зеленый боец из автомата, имеющий странный мягкий и торопливый говор, уронил одного из двух черно-красных. Второй долговец, сориентировавшись, метнулся в сторону, но кинутая ему зеленым под ноги граната подбросила его в сторону. Черно-красный боец, держащий условный центр, за пригорком рядом с березкой, перекатился и открыл огонь по раскрывшемуся зеленому, который успел уйти вниз с линии огня и залечь, уходя перекатом. Тут же в его сторону полетела граната и пулеметный огонь бойца из трехстенной избы. Достигла граната цели или нет, было неизвестно. Передвигаясь ползком, центральный боец двинулся к отброшенному гранатой товарищу, но перемещение зеленого снайпера, неконтролируемое теперь очевидно парой экзоскелетов правого фланга, позволило ему выйти на новую огневую позицию, и хлесткий выстрел заставил черно-красного вздрогнуть и, скрючившись, перекатиться в другую от тропинки сторону. Там он дрожащей рукой полез в нагрудный карман за медициной, но сделать ничего не успел. Еще один выстрел уже другого снайпера заставил его дернуться и выронить из руки пластиковый одноразовый инъектор. Левый фланг захлебнулся. Тем временем, начавшие движение первыми с дальнего правого края долговцы в экзоскелетах ринулись на ближайшую раскрытую позицию противника. Плотным огнем идя в размен, они расстреляли свободовца, встретившего их огнем, но не причинившего никакого ущерба броне экзоскелета. Он прятался за низким квадратом остатков избы. Тут же по ним открыли огонь снайперы, опасно вспарывая, но не пробивая броню экзоскелета, заставившие их бегом менять позицию, вернуться ближе к своей половине. Эта спешка стоила одному из них жизни. Крутанувшись вокруг оси, он странно наклонился и упал. Его потащило в появившийся из ниоткуда сгущающийся вихрь аномалии. Сдавленный крик долетел до экологов. Экзоскелет подняло в воздух, раскрутило вместе с пылью земли. Почти одновременно грохнули патроны в автомате. В вихре появилась куча обломков, и только некоторые вылетели из втягивающих в себя все гравитационных сил. Еще несколько хлопков пистолетного калибра, и тело долговца, повинуясь чудовищным силам аномалии, вместе с взрывом его собственной гранаты разлетелось в стороны. Кровавое облако и части тела тут же затянуло обратно, в то время как обломки экзоскелета и оружия вылетели из аномалии широким веером. Второй долговец успел залечь недалеко от того места, где они прятались, но в ту избу, из которой они вышли, уже зашел зеленый, и в спину черно-красному прилетело две гранаты. Он больше не поднимался. Правый фланг был проигран. Воцарилась тишина. Остался только один долговец в избе с тремя стенами против двух или трех свободовцев и снайперов на кладбище. Расклад был не в пользу долга. Черно-красный, находясь в защищенной, но в то же время не дающей обзора позиции, должен был срочно переместиться, что он и начал делать. Трофим во все глаза смотрел на побоище. Он давно знал о войне группировок, но никогда не задумывался о ней всерьез. Это всегда было для него чем-то далеким и чужим, но сейчас, глядя на отчаянные попытки человека выжить против бойцов свободы, не верил, что все происходит именно так. Последний из бойцов группировки перекатился к заборчику и оттуда, ползя на локтях назад, заполз за стену, где встал, прижавшись к ней спиной. Теперь он имел обзор, по крайней мере, на три стороны. Перед ним начиналось поле, в росчерках кланяющиеся травы, а тыл защищала стена. Тут же, на том месте, где он был десяток секунд назад, прилетела граната, с грохотом расшвыряв угли костра, подняв пыль и всадив россыпь осколков в бревна стен. Скрытый ранее от глаз наблюдателей зеленый короткими перебежками двинул в сторону избы. Очевидно, другой двигался с противоположной стороны. Экзоскелет замер, прижавшись к стене и направив пулемет в сторону своего правого фланга. Тяжелое гнетущее ожидание. Минута за минутой. Свободовцы не решались выйти на бронированного бойца с пулеметом на прямой огневой контакт, а долговец не мог двинуться первым и раскрыть свою позицию, позволив более быстро манискованным тяжелой броней зеленым зайти с тыла, если не убить, то повредить его. Еще несколько тяжелых мучительных минут. Трофим видел, с каким напряжением, кусая губы, наблюдали за боем Сагитай и Яков, как Берег отрицательно качал головой, отказываясь верить в происходящее. Он и сам не видел смысла в этой бойне, но он знал, что всегда есть кто-то, кто готов идти до конца за свои убеждения, принятый образ жизни, свободу и долг. Хлесткий, резкий выстрел СВД, и маска бойца разлетелась брызгами стекол окуляров. Стоявший неподвижно в ожидании боец сполз по стене и завалился на бок. Снайпер потратил кучу времени, скрытно перемещаясь с кладбища в поле, и сделал единственный выстрел в неподвижную мишень. Пепелище было выиграно свободой. Теперь группе Трофима можно было идти к победителям и о чем-то договариваться. Отряд встал, готовясь пройти к пепелищу. Берег передал свой ПДА Трофиму. Там также был открыт чат с якорем, больше чем часовой давности. Последние слова были от Берега. Он все еще ходит там. Трофим отбил в чат. «Это док, Берег и лаборанты. Можем подойти?» Через минуту пришло сообщение. «Давай, док». И ПДА зажглось зелеными маячками свободовцев. Группа, ведомая Берегом, двинулась в сторону, где ранее почти на открытом месте лежал свободовец, поскольку именно этот сигнал был больше и светлее других. Очевидно, обозначал самого контактера. Группа дошла до маячка. В окружении нескольких трамплинов и воронки сидел боец в комбинезоне «Берил 5М». Одежда, заляпанная свежей кровью, уже подсохла, но он продолжал держать прижатым к груди артефакт. Очевидно, трамплины, на которые он рассчитывал как на щит, отработали не на все 100%, и ранения, полученные им, должны быть смертельными, если бы не пара артефактов, один зеленоватого, другой молочного цвета, которые он держал у груди. Этим бойцом оказался якорь, который устало кивнул, приветствуя экологов. «Сейчас выйду, близко не подходи», — сказал он. Стараясь не смотреть на застывшие черно-красные фигуры и на то, как другой свободовец проверяет пульс, вынимает и отключает ПДА долговцев, ученый дождался, пока якорь сам выберется из непростой ловушки, в которую, видимо, он добровольно залез. «Здорово, мужики!» Наконец выбравшись, подошел якорь. Его лицо, заляпанное высохшей кровью, заметно посветлело. Он снял и показал шлем с касательным пулевым отверстием. «Вон, видишь как, чуть себя не подстрелил. Стрелял между трамплинами, локоток соскользнул и стрельнул чуть мимо. Попал в трамплин, вот тебе и дырка». Он облегченно улыбнулся и надел шлем обратно. «Ну что? Видали, как свобода работает?» И, не дожидаясь ответа, полез за сигаретами. «Сейчас хлопцы подойдут. А вон моль чешет», — указал он пальцем на невысокого снайпера с СВД в маскировочном халате, надетом поверх комбинезона Сева первого образца. Моль перешагивал через оградку, обходя аномалию. Увидев обращенные к нему взгляды, приветственно поднял руку. Другие бойцы победившей группировки занялись сбором оружия, снося пулемет, автоматы и другое в кучу в одну из изб. «Здорово, док! О, Капезыч! И вам, молодежь, здорово!» Протянул он руку каждому. Его лицо, раскрашенное черной и зеленой краской, было прорезано морщинами усталости. «Фига себе, док!» – удивленно воскликнул он, глядя на внешний вид ученого. И повернул некробиолога в стороны, разглядывая изувеченный комбинезон. Якорь также только сейчас обратил внимание на это. «Вот дает», — улыбнулся он. «Я ему тут хотел рассказать, как жарко было, а он со своими баснями к нам пришел, негодяй. Видели, как вы там удили? Ладно, рассказывай, наука, что привело-то? Только сразу скажу». «Ходячих мы ваших не трогали, они сами ушли». «Куда?» – озвучил общий вопрос Трофим. «Тут история хитрая», — затянулся якорь. «Мы после разговора с тобой решили проверить, что это за пепелище такое. Вообще картина странная. Деревенька маленькая, домов 15, а кладбище вон оно, посмотри». Он указал рукой с сигаретой на широкое кладбище, которое словно по волшебству зажгло дальнюю жарку, подсветив в вечереющем небе дальнюю свою часть. «Тут почти на 200 человек, кресты без имен, номера и даты. Ничего не смущает?» «Смущает. Много слишком», — ответил Трофим. «Конечно, много. Так в деревнях не мрут. А если так мрут, то из деревни бегут все. Мы по документам проверили, деревня справная была. Маленькая, но снабжала молоком и мясом тут местных ваших коллег. Нам про это ничего не известно». Трофим вопросительно посмотрел на Берика. Тот отрицательно покачал головой. «Конечно, неизвестно. Тут лаборатория была, X6. Это же засекреченные данные». Якорь усмехнулся, выпустив клуб дыма. «Эх вы, наука, наука. Ты же, док, тоже с 6-й лаборатории. Как тебе совпадение?» Затянувшись, якорь продолжил. «В общем, случайностей, док, не бывает. Вы продолжаете работу 30-летней давности, только сейчас она сама себя продолжает. Вся зона — это большая лаборатория». Трофим во все глаза смотрел на сталкера. Информация, так просто сказанная им, освещала значительный объем вопросов, которые иногда посещали Трофима. Но по причине вечной занятости он никак не мог тратить на это время. Берег, очевидно, не менее ошарашенный новостью, присвистнул. «Так мы что, не первые? Не первооткрыватели?» — спросил он. «Не-а», — якорь мотнул головой и затянулся. «Получается, док, вирус твой мог и отсюда сбежать». Он опять указал на кладбище. «Но тут все в цинк закатаны, вроде как не сбежишь. Мы проверили несколько ящиков, все запаяны. А мог и из другого места выйти, сам понимаешь, тут дело непредсказуемое». Сталкер выкинул окурок. «А где же лаборатория?» — спросил Трофим. «Нам надо туда, там же все материалы». Якорь по-дружески похлопал Трофима по плечу. «Не торопись, док, хорошее дело быстро не делается. Тут перед тем, как в аномалию лезть, надо подумать хорошенько. А ты в лабораторию за вирусом неизвестно в какой форме лезть собрался. Стремительный какой!» Он улыбнулся. Другие бойцы свободы, постепенно закончив дела, начали подтягиваться к группе, встав кругом и положив руки на оружие. «Надо было тебя не доком назвать, а метеором», — он хохотнул. «Мы тут наблюдали, как ты с химерой играл». Лица якоря и моли начали растягиваться в улыбке. «То палкой ее огрел, то в морду поцеловал. Вы, я смотрю, вообще быстро все решаете. Особенно уважаете в аномалию щучкой занырнуть». Он кашлянул смехом. Компания зеленых оживилась. Якорь решил вспомнить случай с химерой и в красках рассказал все товарищам, добавив своих моментов, вроде того, что док пихал в нее палкой, потом она кувыркала его по земле, а после скинула его в аномалию. Непонятно почему, но именно то, что мутант сбросил его в аномалию, вызвало восторг и смех у свободовцев. Очевидно, это было местное специфичное чувство юмора. Наверняка, если бы док погиб, это все равно стало бы анекдотом. «Как она тебя, док, в командировку отправила? Пинком, да без чемоданов?» Уже откровенно смеясь во весь голос, не сдержался якорь. Компания вокруг шумела в голос. Для свободовцев случай Трофима с химерой казался очень смешным. «Не успел чемоданы собрать», — буркнул Трофим, стараясь не улыбаться. «Ага, без крема для загара выехал», — откровенно ржали сталкеры, похлопывая ученого по скукожившемуся комбинезону. «Ладно, ладно», — прокашлялся якорь, утихомиривая расшумевшуюся компанию. «Моль, ты как думаешь, стоит в X6 лезть?» «Нет, не стоит. Ходячие все ушли, мы из холма наблюдали. Они не по округе пошли, они тут». Он притопнул ногой по земле. «Под нами. Если их там такая толпа, то они задушат нас за милую душу, пикнуть не успеем. Вопрос следующий. Нафига на рожон лезть, если жить охота, да еще и без защиты?» Моль достал тряпицу и начал стирать нанесенный на лицо рисунок. Рисунок отходил, бесследно сходя со лба и щек. «Есть защита», — сказал Трофим. «Ну-ка, ну-ка, док, поясни», — сразу посерьезнев, спросил якорь. Гуторившая компания смолкла. Стало слышно, как в вечереющее небо, почти очищенное от облаков, вдалеке каркают вороны, и в траве на окраине деревни пока еще робко пробует заводить свою трель сверчок. «Вот защита», — Трофим указал на прикипевший к груди кристалл. «Экранирует от воздействия мертвецов. Проверено». Моль удивленно посмотрел на Трофима, протянул руку, попытался вытащить, но поскольку этого не получилось, он включил налобный фонарь, подошел сам и вплотную осмотрел его с разных сторон. «Обычный, что ли?» — спросил он. «У меня такой сейчас есть. На кладбище подобрал». «Да, обычный», — ответил Трофим. «Я нашел четвертую категорию. Объект под аномалией, под разломом. Не знаю, как это возможно». «Ойли!» — сталкер секунду поколебался, думая о своем. «Но теперь все сходится, док». Он странно хмыкнул. «Никогда бы не подумал. Ты уверен, что кристалл защищает? Я, пожалуй, взгляну на твоего объекта». «Так, горячие финские парни, давай поторапливать не спеша», — сказал якорь. «Ты, Моль, конечно, дырки умеешь в одежде делать, но мертвецам оно не особо мешает, так что подумай. Тут док с берегом у нас мостаки, и вон лаборанты в помощь, а нас там никто не ждет. Давай сначала отдохнем, оправимся, пульки посчитаем, потом уже и решим. Вон ночь катит через пару часов, а вы в поход мылитесь». На то мы порешили. Отряд разошелся на приготовление, за топливом для костра, за водой из имеющегося недалеко колодца и по другим немаловажным для ночевки делам. На вопрос Якова, можно ли вообще эту воду трогать, свободовец по прозвищу Тихий утвердительно кивнул. «Мы же ее кипятить будем. А так и раньше из него воду брали, ничего не случалось, чистая». Боец зачерпнул рукой воду из ведра и отпил. «Если что и должно было случиться, то случилось бы еще со мной 2 года назад, но для науки мы обязательно прокипятим», — успокоил он. Сталкеры соорудили большой лагерь на чистом пятаке земли, сняли броню и экзоскелеты с убитых, тела перетащили к аномалиям. 4 свободовцев перетащили к остову избы, в котором толпились жарки. 12 долговцев оттащили к мощным воронкам. Собрались все. Ночное небо уже раскинуло свои крылья над головами, пустив полную луну в просвет облаков. Вдалеке, на низкой ноте, протяжно и печально завыли слепые псы. Вперед выступил якорь, сняв с головы шлем. «Братья свободы, посох, липа, алый, грач. Вы уходите в лучший мир, мир, который выбрали сами. Вы были свободны, вы жили свободно, вы умерли за свободу. Мы не оставляем вас в зоне, ни мутант, ни контролер, ни зона не тронут вас больше. Идите с миром в последний путь. Часть вашего пепла останется с нами, а часть ветер донесет туда, куда вы хотели при жизни». Он обернулся. «Кто-то хочет что-то сказать?» Вперед вышел один сталкер и что-то положил в руку одному из погибших бойцов. «Прощай, друг». «Погружайте», — скомандовал якорь. Бойцы вышли, взяв за руки и за ноги тела, и одного за другим забросили их в жарки. Пламя взвыло 1000 градусов, жадно пожирая плоть и вознося вверх яркие искры, освещая лица собравшихся. Тела занялись красным углем и таяли, как свечи, проседая внутрь и растворяясь в аномалиях. Меньше чем через 5 минут От сталкеров остались только краснеющие угли. «Теперь этих». Якорь указал на 12 трупов бойцов долга. Все присутствующие прошли с десяток метров и встали недалеко от воронок, невидимых совершенно, но помеченных воткнутыми в землю маленькими светоотражающими треугольниками. «Есть кому что сказать?» Якорь обернулся к сталкерам, задержав взгляд на Трофиме, затем на Береке, после посмотрев на лаборантов. Никто из экологов в действительности не знал ни имен, ни позывных этих бойцов. Возможно, у них в связи с этим и появились угрызения совести, но никто не шагнул вперед, чтобы что-то сказать. «Ясно», — хмуро сказал Якорь. «И вы, люди, идите с миром». «Погружайте», — махнул он рукой. Свободовцы принялись за работу. Также помогать им вышли Яков и Сагитай. Бойцы стаскивали тела в аномалии, не дожидаясь, пока они расправятся с первыми, сразу же забрасывали следующие. Воронки бесновались, ощутимо гудя мощными гравитационными силами. Сгустившись до белого тумана, вращаясь и разрывая попавшие в них, они пожирали тела с жутковатым треском костей. Их мощь чувствовалась на расстоянии. Разрывая трупы, они, как живые, забирали куски и остатки друг у друга. Уже на последнем трупе долговца одна из аномалий перегрузилась, замерцала белыми проблесками и вдруг, успокоившись, выплюнула из себя полупрозрачный, светящийся мягким желтым цветом артефакт, причудливой продолговатой формы с наростами. «Золотая рыбка!» — воскликнуло сразу несколько человек. Один из сталкеров подобрал ее и спрятал в контейнер. Никто не оспаривал это, поэтому Трофим решил, что артефакт пойдет на общие цели. Последнее тело бросили в голодные аномалии, которые забрали у только что выкинувшей артефакт и недоеденные ею части других тел. Весь процесс занял меньше пары минут, и сталкеры разошлись. Скоро к точке подтянулось еще 5 бойцов свободы с рюкзаками, груженными различным снаряжением. Прямо среди ночи они отправились минировать подходы к пепелищу, расставлять сигнальные устройства, датчики слежения и, не мудрствуя лукаво, устроили штаб в одной из изб, оборудовав его станцией связи, компьютером, питающимся от аккумулятора артефактной сборки. Сагитай и Яков хотели полюбопытствовать, но им запретили, поскольку информация подобного рода не афишировалась для посторонних. Часа два ушло на вынимание Трофима из его костюма. Расстегиваться он уже не мог, поэтому лаборанты и Берег вскрывали комбинезон болторезом, по очереди сменяя друг друга, иногда применяя ножовку по металлу. Когда же его вынули из того, что осталось, он, находясь в штанах и рубахе, в полной мере ощутил ночные плюс 7 градусов. Для него, конечно, нашлись теплые вещи, и он, перемотанный одеждой с чужого плеча, уже в полночь сидел вполне уютно на пеньке, поджав под себя ноги и дул чай с дымком в окружении своей группы и свободовцев. «Ну что, док?» — к ученому подсел Моль. «Не передумал еще посмотреть на своего объекта?» Трофим отрицательно покачал головой, держа обеими руками кружку чая. «Я вот тоже думаю, если сейчас с тобой не пойду, то сам в жизни туда не полезу. Останется это пепелище за нами или нет, еще вилами по воде писано. Место-то стратегическое, долговцы его теперь из принципа отдавать не захотят. А мертвецы в любой момент обратно полезть могут. Ребята наши вход нашли. Он же и выход». «Где?» — оживился Трофим. «Там». Он неопределенно махнул рукой в темноту. «У нас сейчас следующие варианты. Либо взорвать тоннель и заварить железные ворота ко всем чертям, либо узнать, что там в этой шестой лаборатории. Мы вообще сидим тут, как...» Он запнулся. «Небезопасно сидим, в общем. Мертвецы сами ту дверь открыть не могли. Ее изнутри открыли». Моль сделал паузу, глядя на реакцию Трофима. «Это означает что?» — — спросил он. «Что?» — широко раскрыв глаза, переспросил Трофим. «Это означает, что кто-то изнутри открыл дверь, понимаешь? Открыл и, может быть, вышел. Потом, за каким лешим вся ватага ходячих вдруг решила смыться в тоннель?» Трофим нервно обернулся, нащупав в подсумке кристалл. «Я вот тоже с собой ношу теперь», — показав артефакт, просвечивающий цветом крепкого чая в свете костра, сказал сталкер. «Ребята там на посту стоят, плюс сигналку поставили там чуть дальше в тоннеле. Но неспокойно все это». «Да не то слово», — кутаясь в непромокаемый плащ, согласился Трофим. «А знаешь, что еще, док?» Наклонившись к самому уху некробиолога, спросил сталкер. «Да что еще?» Не в силах сдержать нервный озноб, спросил Трофим. «Мне тут ребята карту скинули. Считай, что восстановили и дорисовали ее экстренно. Были у нас старые затертые, только понять мы их не могли до поры до времени. Этот тоннель, куда смылись мертвецы, который ведет к X6, если по картам смотреть, так вот из X6 есть еще один ход. Туннель такой неширокий. Так вот, он примехонько ведет под этот ваш самый неприступный янтарь». Костер негромко щелкнул искрами сырой древесины, на мгновение чуть ярче осветив сидящих вокруг людей, оживив их игрой света. «Моль», — твердо сказал Трофим, глядя сталкеру в глаза. «Я иду сейчас, я должен».